Вольтер писал. Ваньер смотрел на его худую руку, сжимавшую перо, которое, казалось, не хотело выводить буквы. «А теперь, господа, — обратился аббат к остальным, — засвидетельствуйте, пожалуйста, своей подписью, что это заявление наш господин Вольтер написал собственноручно, находясь в здравом уме и по доброй воле. Оба священника подписали. Ваньер хмуро отказался. Оставшись наедине со своим верным секретарем, Вольтер попытался было оправдаться. «Должны же вы понять, — объяснял старик, — что перспектива быть выброшенным на свалку весьма неприятна. Я знаю, разумеется, что это предрассудок, но я разделяю его, и, следовательно, попы держат меня в руках. Но все-таки смеяться последним буду я, или, точнее, мой труп. Я заключил с церковью довольно выгодную сделку, подумайте. Я написал 50 тысяч страниц, и за каждую из них духовенство готово выбросить меня на свалку. А теперь какими-то тремя маленькими строчками я заставлю их похоронить меня прилично». Но расчет этот не произвел на Ваньера никакого впечатления, и Вольтер продолжал. «Когда вы будете таким же старым, как я, мой дорогой, вы поймете, что прав был Генрих Великий, и что Париж стоит обедни». Но и это не рассеяло мрачных мыслей Ваньера. Тем временем аббат Готье поспешил с драгоценным документом к своему начальству, канонику собора Сен-Сульпис. Тот, озлобленный тем, что слава обращения еретика выпала на долю какому-то аббату, а не ему, главе собора, нашел заявление слишком беззубым, расплывчатым, чтобы оно могло служить опровержением вольнодумства или явным оправданием тех многочисленных неприятностей, которые причинял Вольтер. Этого явно недостаточно, чтобы принять Вольтера в лоно церкви. Не желая отступать, раздосадованный аббат поспешно возвратился в дом больного, чтобы вынудить у него более внушительный документ. Но Вольтер чувствовал себя уже лучше и не принял его. А когда неутомимый аббат на следующий день появился снова, Вольтер чувствовал себя еще лучше, и Готье снова пришлось уйти, не солоно хлебавши. На третий день больной оправился настолько, что велел сказать аббату, молящему допустить его, что в ближайшие дни он будет очень занят и не располагает временем. Вольтер поправлялся удивительно быстро. Вскоре он уже опять принимал посетителей, которых являлось все больше, писал, диктовал, репетировал с актерами, работал без устали. А еще через несколько дней он встал с одра болезни и вышел, желая ответить на некоторые визиты. Его несли в портшезе по городу Парижу, роскошный, по-старомодному одетого, укутавшего свое хрупкое тело в шали и шубы. Был ясный, очень морозный день, но он велел откинуть занавески, желая видеть улицы, людей, Париж. Его везде узнавали, почтительно снимали шляпы и шапки, устраивали бурные овации. Когда он исчезал в подъезде какого-нибудь дома, кругом, ожидая его появления, собирались густые толпы любопытных. С быстротой молнии разнеслось по Парижу: «Вольтер здесь!» И люди выбегали на улицы, как во время большой придворной церемонии. Когда Вольтер возвращался, на обоих мостах через Сену, на набережной Пиатен и улице Бон было такое стечение народа, что нечего было и думать пробиться сквозь толпу. Полицейским пришлось уговорами и силой расчищать дорогу портшезу. Так Вольтера пронесли сквозь толпу обожателей, и лицо его рдело от мороза и от радости. Туанетта после встречи с Франклином чувствовала себя призванной поддерживать все передовое. Она не прочь была бы устроить сенсационную встречу с Вольтером. Вся сиреневая лига разделяла чувство модного восхищения великим писателем, который сам в течение многих лет старался установить дружеские отношения с Туанеттой. Он написал для нее маленькую праздничную пьесу и очень прозрачно льстил ей в своих произведениях. Туанетта не оставалась равнодушной к этому проявлению внимания, но она отдавала себе отчет в том, что вся Европа сочла бы официальный прием Вольтера в Версале политической демонстрацией. Умная Диана Полиньяк нашла выход. А что, если предоставить Вольтеру камергерскую ложу в Театр Франсе?